Глава 8. Был уже глубокий вечер, когда раввин лондонской синагоги Ребе Зеев возвращался домой. Ритуал брит-милы в этот раз он проводил на дому, в присутствии, разумеется, докторов. Все прошло хорошо, мир украсился еще одним иудеем. В вечернее время движение было очень активным, поэтому Ребе решительно свернул со скоростного шоссе, решив срезать дорогу по малоиспользуемой, почти проселочной. Вблизи самого Лондона, на основном шоссе, выстроились многокилометровые традиционные вечерние пробки, а домой попасть хотелось быстрее. Он спокойно ехал, слушая радио, и думал о том, что синагогу скоро будет пора ремонтировать. В новостях до сих пор судачили о произошедшем месяца три назад ядерном взрыве в океане. Никто не признавался в авторстве, отчего страны Североатлантического альянса очень нервничали. Ребе Зеев раздумывал о том, почему создатель не дал им с женой детей. Этот факт неимоверно расстраивал раввина, но, по-видимому, тот, кто все видит и знает, по-своему испытывал своих детей. На улице уже стемнело, когда фары выхватили из сумрака какое-то здание. Даже не увидев поначалу характерное копошение возле него, Зеев резко затормозил. Раввин и сам не понял, что заставило его нажать на тормоз. Возможно, предчувствие? Резко затормозившая машина выскочила на обочину. Пытаясь понять, что его заставило так изменить свои планы, Ребе вышел из машины, чтобы оглядеться. В глаза сразу бросился присевший на корточке у мусорного бака какой-то оборванец. Зеев пригляделся и внезапно увидел то, чего здесь быть просто-напросто не могло. В неверном свете фонаря серела полосатая роба на совсем еще мальчишке, как показалось мужчине. Виктор копался в мусорке, думая, что из-за вечернего времени он никому не виден, когда появился этот автомобиль. Замерев, юноша ждал, пока тот уедет, но машина не проехала мимо, а резко с визгом остановилась. Внутри у Виктора все похолодело, он резко поднялся, чтобы убежать, но, похоже, было поздно, их заметили. «Лира! Беги! Беги!» – закричал Виктор, подхватывая с земли какую-то палку. Он осознавал, что жизнь его здесь закончится, однако важнее всего для него была жизнь девушки. У резко вставшей, чтобы убежать Лиры, внезапно подвернулась нога, и она просто упала на землю, поняв в тот же миг, что везение закончилось, как и их с Виктором жизнь. Было до слез обидно, а еще очень страшно. Из ночной темноты медленно и неотвратимо надвигался кто-то, одетый в черное, отчего Лира крепко зажмурилась, чтобы не видеть своей смерти. Виктор получше перехватил палку, готовясь идти в свой последний бой, когда услышал вскрик Лиры и звук падения. Это значило, они обречены оба. А для Виктора он должен попытаться убить врага, давая девушке хоть немного времени, чтобы еще прожить. Губы юноши зашевелились, проговаривая молитву о раскаянии, предваряющую смерть, а палка медленно поднялась вверх. Зеев даже не представлял себе, что когда-нибудь увидит такое. Это было просто невозможно для видевшего дотоле подобное только на старых фотографиях времен катастрофы. Перед ним, защищая явно кого-то очень близкого, стоял юный Ингеле. Истощенный подросток в лагерной робе с номером и характерным символом, называемым винкель, цвет которого показывал, что перед Ребе – еврей. Ингеле поднимал палку, готовясь защищать почему-то упавшую Мейдели, и что-то говорил. Прислушавшись, Зеев узнал молитву, с которой в свой последний бой шел этот мальчик. Будто раскрылась дверь во времена катастрофы, вдохнув на раввина с мрадом сожженных людей. «Я не причиню тебе вреда!» От волнения Ребе заговорил на идиш, сразу же увидев, что его поняли, а это значило, что и костюм, и сами подростки настоящие. Ведь кто еще мог понимать идиш в современной Англии? Будто сошедшие с фотографий о страшной трагедии всего еврейского народа, Мейдели и Ингеле со страхом смотрели на одежду раввина. «Кто вы?» Запинаясь с акцентом, но на идиш спросил юноша. Он смотрел с какой-то внутренней надеждой, будто бы опасаясь поверить в то, что слышал. «Я Ребе Зеев», — назвался раввин, увидев, как надежда и страх в глазах Ингеле сменяются чем-то похожим на счастье. Услышав идиш, на котором говорил Леви, Виктор не поверил своим ушам. Идиш был похож на язык эсэсовцев, но был другим, и этот неизвестный говорил именно на идише. Это было сродни чуду. Услышав, как неизвестный себя назвал, Виктор выронил палку, упал на колени и расплакался. Всевышний не оставил их, послав помощь. «Лира!» — позвал он девушку сквозь слезы, тщетно пытаясь взять себя в руки. «Это Ребе, как Леви! Нас не убьют!» Ребе буквально подлетел к подросткам, услышав, что сказал этот Ингели. «Этого не могло быть, но оно было!» Перед его глазами на земле сидели двое подростков, совсем еще детей в лагерных робах, с винкелями, будто сошедшие с фотографии катастрофы истощенные. Сородичи. Услышав, что шепчет Ингели, Равин прослезился. Мальчик благодарил Всевышнего за чудо. Выступать в роли чуда Зееву было вновь. «Что с Мейдали? Что с тобой, девочка?» — подошел Ребе к Лире. «Не надо меня бояться. Я не из СС». И увидев реакцию подростка, эти в недоверии распахнувшиеся глаза, Зеев едва не схватился за сердце. Мальчик быстро перевел ей сказанное Равином, и она... Девочка реагировала так, как современные дети просто не умеют, потому что не знают, что такое СС. Именно поэтому того, что сейчас видел Ребе, и не могло быть, но оно было. «Было! Нога!» — прошептала Лира, с надеждой глядя на мужчину. «Не могу встать!» Ей было очень страшно, ведь если она не сможет ходить, то будет крематорий. Медленно и осторожно взяв на руки очень легкое, будто невесомое тело Мейдали, Ребе двинулся к машине. Виктор без просьбы поднялся, двинувшись за Зеевым. Юноша понимал только то, что этот мужчина, он как Леви, не предаст. И ничего плохого Лире не сделает. Это было все, что интересовало юношу. Осторожно уложив девушку в машину на заднее сиденье, Ребе показал Виктору, где можно устроиться. Решив, что узрел, возможно, чудо Всевышнего, позволившего спастись детям, Ребе понимал, что те могут испытывать, поэтому вел себя так, как будто война не закончилась много лет назад, что подростков успокаивало. Открыв бутылку воды и выдав ее без пробки Ингели, Зеев проверил, удобно ли лежат подростки. С чем конкретно ему довелось встретиться, Равин решил подумать позже. А пока у него была конкретная задача – отвести сородичей в безопасное для них место. «Ложись рядом с девочкой», – посоветовал Зеев. «Так вас не будет видно снаружи». «Вы отвезете нас в синагогу?» – с надеждой поинтересовался Ингели. «Да, Ингели, я отвезу вас в синагогу», – кивнул Равин. «Давай попьем, Лира», – произнес юноша, повернувшись к девушке и приподнимая ей голову. «Кто ты?» – поинтересовался Ребе, глядя, с какой заботой Ингели относится к своей Мейдали. «Кто знает, через что они прошли, прежде чем оказались тут?» «Я номер 2-0», – начал Виктор, и будто с холодом могилы плеснуло на Зееву от его слов. Равин протянул руку, останавливая этого юношу, почти еще ребенка, уже успевшего увидеть самые страшные картины из когда-либо существовавших. «Ты не номер!» – с болью в голосе воскликнул Зеев. «Ты человек! Ингели, ты человек!» «Я человек?» – удивился Виктор. И вот именно это удивление сказало Равину гораздо больше, чем Мироба и Винкели. Слышать это было просто больно. «Ты и Виктор?» – неслышно прошептала Лира. «Мы...» – она задохнулась на мгновение, но отпила еще немного, а потом замерла, обняв юношу. И была в ее глазах такая благодарность, смешанная с чем-то еще, чему название Зеев не знал. Устроив подростков, Равин осторожно вырулил на дорогу, чтобы потом сорваться с места. Презрев все правила движения и скоростной режим, Зеев буквально всей душой рвался вперед, чтобы поскорей добраться до дома. Подросткам был нужен врач, их следовало покормить и, наверное, помыть. А главное, этих двоих, почти детей, нужно было согреть. В зеркало заднего вида Зееву была хорошо видна часть предплечья Ингеля. показавшиеся из-под задравшегося рукава. Ничего страшнее, по его собственному мнению, рыбы в жизни не видел. 6 цифр, вытравленных на руке. 6 страшных цифр. Как только Виктор улегся, обнимая и будто закрывая собой ото всех Пьетлиру, машина, чуть присев, рванулась с места. Юноша гладил девушку, помогая еще попить, а автомобиль спасителя несся куда-то в ночь. И в душе Виктора зарождалась надежда на то, что их не бросят, ведь Леви не мог обманывать. Лежа в объятиях Виктора, Лира робко улыбалась. То, как перенес ее в машину этот показавшийся сначала страшным человек, было каким-то очень ласковым. Девушка уже и забыла, что так бывает, ведь даже родители никогда. Но впервые в жизни ее несли как хрупкую вазу, как драгоценность. Лира очень хорошо почувствовала это, а теперь и Виктор обнимал ее так же, бережно, как будто хотел защитить от всего. «Кто этот человек?» – спросила Лира. «Почему он помогает нам? На каком языке вы говорили?» «Это Равин. Он как Леви, поэтому и помогает», – обстоятельно ответил Виктор. «Мы говорили на идише. Это язык нашего народа». И было столько гордости в том, как прозвучало это «нашего народа», что девушка успокоилась. Раз Виктор так говорит и так чувствует, значит, так правильно. И они не одни. Лире было трудно в это поверить, но юноша так сказал, значит, все было в порядке, по мнению девушки. Когда она начала именно так воспринимать юношу, Лира, едва вспомнившая свое имя, не понимала, впрочем, и не задумывалась об этом. Лагерь отучил девушку задумываться. «Как Леви...» Ингели назвал еврейское имя, значит, там у него был кто-то, кто помог сохранить себя, — подумал Зеев, стремясь как можно быстрее попасть домой. Смотреть на эти тонкие руки и ноги, выглядевшие будто обтянутые кожей кости, было невозможно. Это опять же подтверждало тот факт, что все по-настоящему. Такое истощение, такая одежда — настоящая, из грубого сукна и никакого белья. Это Зеев почувствовал, когда переносил Мейдели. Все это было совершенно невозможно, по мнению Равина, в современной Великобритании. И молитва. Молитва Иисуса совсем юного Ингели. Этот мальчик, которого девочка назвала Виктор, казался совсем юным и одновременно очень старым. Эти глаза, оживавшие только рядом с его девочкой. Как сумели эти двое вырваться из того давнего ада? Как смогли они попасть сюда? Это было просто непредставимо. Зеев слышал не только, что говорил Виктор, но и то, как он это говорил. Молитва мальчика шла от сердца, чего многие сейчас уже не умели. Да и девочка, очень худая, избегающая смотреть в глаза. Сколько ей лет? Кто она? Не было ответов на эти вопросы у Равина, однако он знал. В Яд-Вашем... Есть архивы, поэтому можно будет узнать хотя бы имена этих детей. Автомобиль все ехал, Равин думал о своем, не замечая текущих по лицу слез. В его машине лежали двое живых свидетелей катастрофы, видевшие все своими глазами и лишь воле Всевышнего спасшиеся. Иначе просто не объяснялось то, что видел Зеев. Правда, что теперь делать с этими двумя, Рэбе просто не представлял. Но у общины были и врачи, и юристы. Поэтому все было решаемо, по его мнению. Нужно было только немного подождать, дать детям опору. И Рэбе прислушался. «Значит, он нас не вернет?» С надеждой в голосе поинтересовалась девушка, еще не осознававшая факта спасения. «Нет, Лира, не вернет». Очень тепло, хоть и немного неуверенно, улыбнулся ей Виктор. Крематорий остался в прошлом. «Не будет крематория. Мы не станем пеплом», — тихо проговорила Лира, глядя в потолок автомобиля, но потом перевела взгляд на юношу. «А что будет?» «Будем жить. Ведь у нас есть наш народ. Так Леви говорил», — ответил ей Виктор. Внезапно, заробев, он уже тише продолжил. «Хочешь, вдвоем будем, если я тебе не противен. Ну или... «Ты не можешь быть противен!» — почти выкрикнула девушка. Она вцепилась руками в юношу, заставляя его прижаться. «Ведь это же ты! Просто я не знаю, что теперь будет, и боюсь!» «Вас никто не предаст, дети!» — решил вмешаться в разговор Зеев. «И никому не отдаст. Где? Где вы были?» Он уже знал ответ, увидев татуировку, но не спросить не мог. «Аушвиц!» Будто выстрел прозвучало название самого страшного лагеря. И то, что прозвучало именно немецкое название, вызвало в душе Равина бурю гнева. Освенцим, унесший жизни более миллиона людей, не только евреев. Место, где люди убивали людей за то, что те родились и жили. И двое подростков, лежащие сейчас у него в машине, несущиеся в Лондон, видели это. Своими глазами день изо дня они видели. Видели этот ужас. Что теперь творится в их душах, кто скажет? Как долго они пробыли в лагере? Пусть это звучало невероятно, но Рэб поверил, ведь пути Всевышнего неисповедимы. И вот теперь он испытывает Зеева. «Попей еще, не так кушать хотеться будет», — тихо сказал Виктор, постепенно принимавший тот факт, что у него есть имя. Зеев не мог поверить в то, что слышал. Юный Ингеле снова заговорил. Он благодарил Всевышнего. Теперь даже не за спасение, а за то, что у него есть имя. Имя! Даже представить такое было ужасно, а слышать невозможно. Лишенный всего, он теперь благодарил Создателя за возвращение имени. Разве мог кто-нибудь из ныне живущих хотя бы понять такое? «Я все. Тебе же тоже нужно», — отказалась от воды Лира, сделав глоток. Виктор просто дал ей еще немного воды. Пить девушке хотелось неимоверно, но и выхлебывать все она считала неправильным. «Ничего нет важнее тебя», — ответил ей Виктор, а Зеев едва подавил всхлип. «Как смогли эти подростки, эти дети, остаться собой в том страшном лагере?» Как Ингель сумел сохранить свою любовь там, где жизнь не стоила ничего? Как? Виктор же о любви не думал. Для него отныне имело значение только Лира и Всевышний. Больше просто ничего не существовало. А ради Лиры юноша был готов и в крематорий. Девушка всхлипнула, прижав руки к груди. Она будто хотела спрятаться в Викторе, потому что такие слова... Лира даже не представляла, что кто-то на свете может так относиться к ней. И вновь задумавшись о Викторе, она поняла, для нее не будет никого важнее него, потому что это же он. Наверное, странно, но эта история, лишившая их обоих всего, даже человеческого достоинства, даже имени, сделала и Виктора, и Лиру близкими людьми. Зеев видел, как относится Ингели к Мейделе. И как та отвечает ему, и просто не мог проглотить вставший в горле комок. Теперь он понимал, почему он помогает этим детям. Такая любовь. Мысль о том, чтобы сразу же поехать в посольство, умерла, не родившись. Этим двоим сейчас нужно было тепло, а не допросы, от которых вряд ли удержались бы посольские. Вот окрепнут и тогда... Тогда будет видно.